Очень хотелось ответить воспитателю, что я, в отличие от него, подобного развлечения вдоволь насмотрелся, но, естественно, не ответил. Просто сделал соответствующее ситуации лицо, подтверждая мысли Шипка. Мол, ага, страшновато. Хотя вот насчет страшновато я прямо не лукавил. Так, доберемся до Харькова, сядем на аэродроме авиационного завода. Оттуда уже в твою коммуну. Ну ты, конечно, дал. Шипка посмотрел на меня с каким-то странным выражением во взгляде и покачал головой. Видимо, его до сих пор сильно удивлял сам факт того, что моя затея удалась. Правда, сказать честно, я и сам этому сильно удивлялся. До последнего думал, ничего не выгорит. Причем сложности начались еще на первом этапе, когда я после подъема и занятий с Молодечным кинулся разыскивать Шипка. Было это ровно 2 дня назад, после того, как мне приснился сон про дневник деда, вернее про его тайник в коммуне, где этот дневник мог находиться по сих пор. Надежда, конечно, весьма слабенькая, но все же какая-никакая надежда. Прошло порядка 10 лет, все уже там могло 100 раз поменяться. Или, к примеру, кто-нибудь мог случайно найти эту коробку с тетрадью внутри. Или, да что угодно, ё-моё, и все-таки я решил рискнуть. Причем, рискнуть во всех смыслах. Если Бикетов узнает, что Алёша Реутов начал действовать за его спиной, боюсь, ему это сильно не понравится. А Игорь Иванович имеет тенденцию действовать жестко, если ему что-то не нравится. Правда, именно в этой ситуации у меня имелся охренительный покровитель в лице Бери. Скажем честно, вариант тоже такое себе. Знаю я этих властителей и руководителей. Сегодня на коня тебя усаживают, а завтра сами же под этого коня пинками затолкают. Но в данном случае мне сильно играл на руку факт скорого отъезда из страны. По крайней мере, я искренне верил в то, что, оказавшись в Берлине, смогу отодрать эту цепь событий, тянущуюся за мной из прошлого. В любом случае, после сна полдневник я покумекал и решил, в этот раз Бикетов, наверное, обойдется. Действовать буду напрямую. Как только Молодечный отпустил нас и велел переодеваться для того, чтоб идти на завтрак и занятия, я быстрее всех стянул спортивку, нацепил брюки, рубашку, накинул куртку и отправился в большой дом. «Давай, удачи!» — крикнул мне в спину Бернес. «Ага, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — добавил подкидыш. Я махнул пацанам рукой, намекая, что все будет отлично и волноваться не стоит. Но вот за воспитателем пришлось, кстати, побегать по этажам и комнатам. Понасыч, будто назло, почти полчаса играл со мной в прятки. Не специально, конечно, просто так совпадало. Стоило мне прийти туда, где его только что видели, выяснялось, будто воспитатель буквально минуту назад отправился в другое место. В итоге, разыскал я его только после завтрака, на который он, между прочим, не явился. Хотя, так-то, всегда приходил, чтоб проверить своих подопечных. В столовой мы по-прежнему сидели старым составом нашей детдомовской группы. После того разговора, который у меня вышел с старшим, Корчагиным и Степаном, их обида как-то незаметно испарилась. Они сами тепны каждый день подсаживались к нам. «Понасыча никто не видел?» – спросил я пацанов, пока мы коллективно уминали кашу. «Не», – Склизкий мотнул головой, – «не видели, но слышали. Он вроде на кого-то ругался на улице. Ты во двор выйди, может, где-нибудь на территории». Собственно говоря, Корчагин оказался прав. Шипко отирался за большим домом и, судя по мрачной физиономии, настроение у него было поганое. «Чего тебе надо?» Понасыч демонстративно свел брови, сморщив лоб. «Это был очень наглядный намек, не охренел ли ты, пацан? Я тебе что, мальчик на побегушках? Мне надо поговорить с Владимиром Харитоновичем, с товарищем Шармазанашвили. Я же наоборот, вел себя уверенно, четко. Чтоб у воспитателя точно появилось понимание, делай правда серьезное. Очень интересно». Шипко снял с руки перчатку и полез в карман за папиросами, вытащил спички, подкурил. При этом пялился в основном только на меня, даже спичкой чиркнул вслепую. «Это правда очень важно, но побеседовать мне нужно именно с товарищем Шармазанашвили, не с кем-то другим. Более того, лучше, чтоб наша беседа с Владимиром Харитоновичем осталась секретом». Намек в моих словах был вообще ни разу не прозрачный. По сути, я открытым текстом говорил Понасычу: «Бикетову доносить о моей просьбе нельзя, а в том, что воспитатель, человек товарища старшего майора государственной безопасности, я вообще ни капельки не сомневался. И возможно, тот факт, что прошу я именно Шипко сообщить директору о моем желании встретиться, выглядел бы дурью, если бы не одно «но». Я хорошо запомнил интонации Панасыча в том разговоре с Молодечным, который случайно подслушал в спортивном зале. То, как воспитатель говорил о Бекетове, могу точно и уверенно сказать, Шипка Игоря Ивановича сильно не любит. Почему, не знаю, но это 100% неприязнь личного характера. В голосе чекиста, когда он обсуждал с Молодечным возможные проблемы начальства, звучало презрение, а для Панасыча подобная эмоция гораздо круче, чем ненависть или злость. Он Бекетова не уважает, он считает его гнидой. Соответственно, сотрудничество у них вынужденное. Причем, вынужденное для Шипка. И если выбирать, через кого напроситься к директору, а вариантов всего два, Мододичный и Панасыч, все-таки второй мне как-то уже больше понятен. С Кривоносым я вообще до сих пор не знаю, как обстоят дела. В том смысле, что он, закрытая книга, никаких эмоций, никакой слабости. Даже когда орет на нас во время пробежки или занятий, делает это без огонька. Не то, что, например, Шипка. «Чтоб ваша беседа осталась секретом», – переспросил Панасыч. Смотрел он при этом мне прямо в глаза, пристально. У нас с ним будто шел еще один диалог, молчаливый. «Да», – ответил я, не отводя взгляд. «Ну, хорошо, идем». Воспитатель шагнул к дереву, воткнул бычок в самый большой сугроб, а затем решительно направился к большому дому. То есть прямо вот так все просто? Я слегка завис, глядя ему вслед, буквально на пару секунд. Реально не ожидал, что процесс пойдет настолько быстро. Но потом перестал тупить и рванул догонять Панасыча. Не прошло 5 минут, как мы уже оба стояли в кабинете директора школы. Я вроде бы не звал слушателя Реутова, задумчиво произнес Шармазанашвили, хмуро изучая мои ботинки, с которых по полу растекалась некрасивая лужа растаявшего снега. Товарищ капитан государственной безопасности, слушатель Реутов утверждает, что ему срочно необходимо поговорить с вами. Отчеканил Панасыч, потом кивнул, развернулся и строевым шагом вышел из комнаты. Видимо, мои слова про секретность Шипка понял буквально. Ну, хорошо, говори, Реутов. Владимир Харитонович посмотрел сначала на закрывшуюся за воспитателем дверь, потом опять на лужу. Выслушал он меня молча, спокойно, даже, наверное, внимательно. Затем, когда я закончил, также спокойно спросил: «Реутов, ты пьян?» Вроде бы такой вариант исключается, но я не знаю, что еще можно подумать после подобных заявлений. Позволь уточню, ты хочешь, чтоб я передал товарищу народному комиссару, будто тебе срочно необходимо посетить коммуну, в которой ты жил после того, как тебя нашли на улице? «Правильно», я кивнул, подтверждая верность слов директора школы. «Так, и что должно меня сподвигнуть на это?» «Понимаю, вам, наверное, это кажется странным, но честное слово, Лаврентий Павлович, то есть товарищ Берия, будет рад этой новости. Вы ему только уточните, что вопрос касается прошлого, он обязательно поймет». «Не знаю, что конкретно в тот момент подумал Шармазанашвили. Наверное, что я сумасшедший. По крайней мере, думаю, для него все именно так и выглядело. Но тем не менее, спустя буквально день, во время занятий меня разыскал Шипка. У нас как раз закончился немецкий язык, и мы должны были отправиться на обед. Реутов, завтра мы с тобой отправимся в дорогу. Утром, чтоб был готов, все». Больше никаких пояснений не последовало. Честно говоря, я даже был рад, что со мной поедет Панасыч. Нет, меня бы, конечно, устроило одиночное путешествие, но кто же отпустит без сопровождающих, тем более курсанты секретной школы, тем более, такого как я. Однако, если выбирать кандидатуру спутника, уж лучше пусть это будет Шипка. Кстати, в отличие от меня, воспитателя предстоящая перспектива совместной поездки немного напрягала. Прежде чем вы вышли за территорию школы, он ухватил меня за плечо, сжал его крепко, а потом сказал: «Имей в виду, если ты что-нибудь по дороге сотворишь, я тебя задушу своими же руками». Я кивнул молча и осторожно вывернулся из его руки. У шлагбаума нас уже ждала полуторка, которая должна была ехать в город за продуктами. Но к чему я точно не был готов, так это к самолету. Думал, скорее всего, в качестве транспорта будет поезд. В силу того, какой на дворе год, я даже и не вспомнил, что самолетостроение так-то уже идет полным ходом. А товарищ Берия, который получил мое сообщение, видимо, решил процесс ускорить. Думаю, именно от него исходило распоряжение насчет перелета. Все. Шипка вдруг резко открыл глаза и выпрямился, хотя только что сидел в абсолютно свободной, расслабленной позе. скоро сядем». Я с удивлением покосился на него. Как он вообще все это чувствует? И еще один вопрос вертелся на языке, достаточно любопытный. Он, этот вопрос, в принципе и раньше у меня был, а сейчас стал еще более насущным. Кто такой Шипко Николай Панасыч? Потому что в его рабоче-крестьянское прошлое я перестал верить окончательно. Глава 14. Я анализирую и прихожу к некоторым выводам. Аэродром, на котором сел наш чудо-самолет, действительно не выглядел как гражданский. Тот факт, что он относится к местному авиационному заводу, был очевиден сразу. Кроме того, вдали я заметил большой ангар, наверное, как раз для летных машин. Пока приземлялись, честно говоря, вспомнил все молитвы, которые когда-либо знал. Представить раньше не мог, что у меня может появиться аэрофобия. Теперь она есть. Ну и конечно, сам аэродром. Полоса, так будет точнее. С обеих сторон снег, впереди только взлетка. Видимо, в этом месте проходит испытание новых самолетов или что-то типа того. Впрочем, судя по тому, что я сейчас тоже нахожусь здесь, наверное, его еще используют для таких вот особых рейсов. Возле взлетной полосы нас уже ждали. Вернее, ждал один человек, водитель, который мерил шагами территорию неподалеку от привычного глазу воронка. Они прямо как под копирку здесь, эти воронки. Впрочем, чего привередничать. Автопром в 1938 году не сильно радует широтой ассортимента, но это вполне закономерно. Да и машина сейчас реально роскошь для обывателей. А чекисты, хрен его знает, может им нравится, как выглядит воронок. Попутчики, которые летели вместе со мной и Шипко, попрощались с нами и исчезли в другом, прямо противоположном направлении. Их тоже встречал автомобиль, но это был небольшой грузовичок с открытым бортом. Судя по всему, мы с Панасычем гораздо более важные люди, если для наших нужд выделили легковушку, да еще с личным шофером. Выглядел водитель, кстати, достаточно молодым, лет 25, может 30, и то с натяжкой. Заметив Шипко, который широким, размашистым шагом приближался к машине, парень замер, вытянулся по струнке, а потом вдруг по-доброму, открыто улыбнулся чекисту, как хорошему знакомому. «Николай Панасыч, 100 лет не видел вас». Начал было он и даже подался вперед, собираясь пойти навстречу. Но в этот момент заметил меня, топающего следом за Шипко, моментально посерьезнел и сразу исправился. «Простите, товарищ сержант государственной безопасности». «Да ладно тебе, Павлуша, это, свои, воспитанник мой, можно сказать, сын родной», выдал Панасыч абсолютно серьезным тоном, хотя я прямо всеми фибрами души почувствовал сарказм в его словах. При этом Панасыч не остановился, не сбавил темп, проскочил мимо водителя, лишь кивнув ему в знак приветствия, и сразу направился к тачке. Я удивленно посмотрел Шипко в спину. «Какие интересные новости! Везет мне, слов нет, только слезы счастья лить остается. В Москве без 5 минут дядя остался. Тут, человек сразу в отцы метит. И главное, все, как на подбор, исключительно чекисты. А-а-а, ну отлично тогда, рад знакомству». Водитель протянул мне руку, приветствуя. «Павел, Алексей», буркнул я, но ладонь парню пожал. «Он точно ни в чем не виноват, зачем на него срываться?» Кожанка у Павла была расстегнута и я вполне мог оценить форму, знаки отличия на которой имелись в виде одной шпалы. «Значит, получается, передо мной лейтенант государственной безопасности, Шипко, сержант». Я хмуро посмотрел на Панасыча, который уже практически залез в машину. В общем-то, вывод один. Или Шипко такой же сержант, как я, Майя Плесецкая, даже не Коля Цискоридзе. Но это странно. Имя поменять, ок. Звание занижать, херня какая-то. Либо Панасыч за пределами школы занимается делами, где сержант он или майор, играет не самую решающую роль. Потому что все, кого мы встречаем, ведут себя с Шипко, будто он где-то чуть ниже Бекитова стоит в этой их нгвдешной иерархии. А Павел, который сейчас пялится на дорогу и крутит баранку, вообще, между прочим, относится к моему воспитателю с откровенным уважением, граничащим с восхищением. По большому счету, какая мне разница, кем Панасыч является на самом деле? Один черт, я его скоро забуду, потому что мы вряд ли встретимся после того, как наша группа уйдет за кордон. Но при этом, не могу жить спокойно, если чего-то не понимаю. А насчет Шипко я не понимаю не просто чего-то, я не понимаю всего. Прямо зудит у меня что-то внутри, покоя не дает. «Ну ты чего застыл, Реутов?» Панасыч уже уселся на заднее сиденье и смотрел теперь на меня с ожиданием. Ноги отнялись или как? Машины ты прежде вроде бы видел. Не говори только, что тебя удивил вид самоходной телеги, которая без лошади едет. Ты ж не совсем у нас кретин. И ездил уже на подобных с товарищем Клячиным. Чего бестолковимся? Время реутов. Нам обратно через несколько часов вылетать. Да блин. Буркнул я себе под нос очень тихо, чтоб никто не услышал. Это высказывание относилось не к шуточкам чекиста, а конкретно к ближайшей перспективе снова познать все прелести отечественного самолетостроения данного времени. Увлекательный аттракцион для людей, другого не видевших, которым сравнить ни с чем, летать сейчас, наверное, круто. Но по мне, ну его к черту, я бы лучше наземным транспортом вернулся. Согласен даже на очередной товарняк, типа того, который мы с Клячиным использовали, когда ехали из детского дома в Москву. Однако драконить шибко я не стал и быстренько рванул к тачке, собираясь загрузиться в нее с другой стороны. Кстати, сам товарищ сержант, в отличие от встретившего нас лейтенанта госбезопасности, был одет по гражданке. Это слегка выбивало из колеи. Не привык я к такому его виду. Но зато у меня возникало ощущение, будто рядом не воспитатель из секретной школы НКВД, а вполне обычный человек. Даже, наверное, человек, производивший приятное впечатление. А может, дело было не в одежде. Может, он просто вел себя иначе. Затрудняюсь сказать. Наконец, когда все пассажиры устроились на заднем сидении, Павел прыгнул за руль и мы тронулись с места. Шибко молча смотрел на мелькавшие за стеклом зимние улицы. Вид у него был сосредоточенный, будто что-то прикидывает в голове. Я, в свою очередь, тоже пялился в окно и думал. Честно говоря, устал уже ломать голову, ей-богу. На самом деле, устал. Скоро мозг закипит. Но чем ближе момент отъезда в Берлин, тем сильнее меня озадачивают некоторые вещи. Найду или не найду коробку в коммуне? Большой вопрос. Лучше бы, конечно, найти. Это несколько облегчит мою будущую закордонную службу. В том плане, что благодаря дневнику настоящего Реутова, я, возможно, быстрее разыщу чертов архив, который спрятал прадед. Очень рассчитываю на тот самый рисунок, а вернее на зашифрованный в рисунке код. Почему-то я уверен, Вицкий в своих значках спрятал именно код. Не зря же он упоминал Судоплатова и говорил Алёше, что тому надо обязательно показать рисунок старому другу отца. Но тут у меня возникают другие сомнения. Хорошо, вот нашел я то, что припрятал Вицки. Дальше чего ждать, конкретно мне? Если передам его Бекетову, ну или Бери, что более вероятно, зачем меня оставлять в Берлине? Зачем вообще меня оставлять живым? И я, и подкидыш с Бернисом на роли резидентов очень мало подходим. Толку от нас не особо. Сильно большой потери и исчезновения скромной группы из трех человек не станет. Может, конечно, нам какую-то нереально правдивую легенду придумают и дадут особое задание, не знаю. Но по большому счету, мы, 17-летние пацаны, что с нами делать? Я из некоторых занятий, которые проходили у нас в последнее время, кое-какую полезную информацию почерпнул. Нет, ее как бы много было, полезной информации, но некоторые вещи я слушал особо внимательно, особенно про работу внешней разведки. В эту тему нас тоже посвящали. А еще, гораздо внимательнее, я слушал то, что говорил Берия во время нашей с ним встречи. Он ведь конкретики никакой не использовал в своих рассуждениях, только Бекетова перед моим уходом вспомнил. А до этого момента исключительно растекался мыслью по дереву, рисуя перспективы внешней разведки. Хотя, казалось бы, на кой черт мне эта информация? Закордонная разведка в современных условиях должна изменить главные направления своей работы. Ее основной задачей должна стать не борьба с эмиграцией, а подготовка резидентур к войне в Европе и на Дальнем Востоке. Думаю, Алексей, об активности наших врагов тебе прекрасно известно. И вот как раз при такой ситуации гораздо большую роль будут играть наши агенты влияния, то есть люди из деловых правительственных кругов Запада и Японии, которые имеют выход на руководство этих стран и могут быть использованы для достижения необходимых целей во внешней политике. Вот что говорил нарком. Если не дословно, то очень близко. Сейчас так уж подробно, слово в слово, я не вспомню. Главное, суть. И каким боком в подобном ракурсе картины лепится наша группа, позвольте спросить. Я мысленно усмехнулся, а потом представил себе подкидыша с Бернисом. Ну какой там выход на агентов влияния и уж тем более на правительство стран? Бред вообще. То есть, велика вероятность, что скорее всего нас и правда хотят использовать разово, совместить, так сказать, приятное с полезным. Дадут какое-нибудь задание, в процессе выполнения которого группа случайно погибнет. Почему нет-то? Я бы лично на месте чекистов так и сделал. Только предварительно, само собой, заберут архив, который спрятал Вицке. Соответственно, если мои предположения верны, лучше, наверное, не торопиться. Искать, да, но когда найду, посмотреть по ситуации, как лучше поступить. Товарищ сержант государственной безопасности, я оторвался от созерцания городских улиц за окном и повернулся к Шипко. А можно вопрос, смотря какой, ответил Панасыч. Я покосился в сторону Павла, который сосредоточенно вел машину и вроде бы на нас не обращал внимания. Государственные тайны, конечно, никто обсуждать не собирается, но хрен его знает, насколько можно свободно высказываться. Говори, кивнул Панасыч. Мой взгляд он, похоже, понял правильно. Скажите, вы же, наверное, знаете, как сейчас обстоят дела с разведкой, имею в виду, именно наше направление, то есть, общий вид, так сказать. ХМ, Шипко прищурился, изучая меня пристальным взглядом. Такое возникло ощущение, будто Панасыч сомневался, что сделать, ответить или снова включить того самого простачка-сержанта, который ходит по школе и периодически выдает свои в рот те ноги. Однако спустя буквально несколько секунд, он все же заговорил. До недавнего времени существовало два подразделения, занимающихся разведкой за рубежом. Первый – это иностранный отдел. Задача отдела – собирать для центра разведданные, добытые как по легальным, через сотрудников, имеющих дипломатическое прикрытие или работающих в торговых представительствах за рубежом, так и по нелегальным каналам. Особо важными являются сведения о деятельности правительств и частных корпораций, тайно финансирующих подрывную деятельность русских эмигрантов и белогвардейских офицеров в странах Европы, в Китае, направленную против Советского Союза. Иностранный отдел разбит на отделения по географическому принципу, а также включает подразделения, занимающиеся сбором научно-технических и экономических разведданных. Эти отделения обобщают материалы, поступающие от резидентур за границей, как легальных, так и нелегальных. Приоритет нелегальных каналов вполне естествен, поскольку за рубежом не так уж много советских дипломатических и торговых миссий. Вот почему нелегальные каналы для получения интересующих разведданных столь важны. В то же время существует и другая разведывательная служба, особая группа при Народном комиссаре внутренних дел, непосредственно находящаяся в его подчинении и глубоко законспирированная. В ее задачу входит создание резервной сети нелегалов для проведения диверсионных операций в тылах противника в Западной Европе, на Ближнем Востоке, Китае и США в случае войны. Учитывая характер работы, особая группа не имеет своих сотрудников в дипломатических и торговых миссиях за рубежом. Ее аппарат состоит из небольшого количества оперативных работников, отвечающих за координирование деятельности закордонной агентуры. Все остальные сотрудники работают за рубежом в качестве нелегалов. Вполне очевидно, что руководство может по своему выбору использовать силы и средства иностранного отдела и особой группы для проведения особо важных операций, в том числе диверсии и ликвидации противников Советского Союза за рубежом. Особую группу иногда называют группой Яши, потому что более 10 с лишним лет она возглавлялась Яковом Серебринским. Именно его люди организовали в 1930 году похищение главы белогвардейского РАФСА в Париже, генерала Кутепова. К сожалению, неделю назад Серебринский оказался под арестом, но конкретно ваша троица отправится по месту назначения как часть особого отдела. Ты ведь это хотел узнать? Шипко пялился прямо мне в глаза. Я делал то же самое. Оба мы после его речи, выданной залпом, молчали. Просто лично меня поразили две вещи. Первое, как четко и конкретно он дал всю информацию. Второе, только что Панасыч намекнул мне, перспективы совсем не радужные. Он ведь не просто так упомянул этого Серебринского, который именно сейчас оказался под арестом. Я ни о чем подобном не спрашивал, если что. Меня интересовала общая информация по структуре разведки на сегодняшний день, чтоб понять место своей группы в этой структуре. Но Панасыч открытым текстом дал понять, мы точно не для сбора информации едем в Берлин. А еще, именно в этот момент, по его взгляду я понял, что он, все понял. Вот такая вот тавтология вырисовывается. Панасыч знает, выходит, что я догадываюсь о своей не самой благополучной перспективе в ближайшем будущем. И в принципе, судя по всему, чекиста моя сообразительность не напрягает. Наоборот, он так смотрит сейчас, будто сам давно хотел, чтоб я, наконец, включил башку и додумался до правды. А потом, в следующую секунду, меня вообще, как обухом по голове долбануло. На протяжении долгого, очень долгого времени шибко ходил вокруг да около. Буквально имею в виду, кружил рядом. Очень часто я ловил на себе его задумчивый взгляд. Необычно задумчивый, такой, будто Панасычу что-то очень сильно хотелось мне сказать. Так может, дело в том и есть, может, ему реально известно больше, чем я раньше думал. Авицкий знает Бикетов, это вполне понятно. Бери, тут спасибо Игорю Ивановичу. Хотя, я так понимаю, у товарища старшего майора госбезопасности просто не было выбора. Он таким образом выторговал себе дальнейшее существование. Дальше, Клячин. Тот, как я думаю, сам допер, следил за своим начальником, собирал информацию, сопоставлял факты. Цель – свалить Бикетова. Почему? Не знаю. Да и не особо это важно. В любом случае, Клячин сам сообразил, что Реутов – вовсе не Реутов. Но почему я думаю, будто больше никто ничего не знает? Шибко, явно непростой рядовой сержант. Хоть убейте меня, но хрень это на постном масле. Да, он очень старается выглядеть безобидно, однако ни черта подобного. Панасыч оказался воспитателем в секретной школе и доверили ему именно нашу группу. А потом, после того, как отделили меня, подкидыша и Берниса, снова Шибко остался при нас. Совпадение? Да чего-то я совсем в этом не уверен. Вы знаете, кто я такой? Вырвалось у меня против воли. И это был не вопрос. Это была констатация факта. Вернее, даже не так. Я ведь не псих, чтоб не контролировать свои слова и поступки. Просто именно сейчас я вдруг понял, об этом Панасыч хотел поговорить. Именно об этом. Вот почему он постоянно смотрел на меня, будто ему нужно что-то сказать. Просто не уверен, товарищ сержант госбезопасности, что я его не солью Бикетову. А ты не знаешь, кто такой Клячин, ответил Шибко. И его слова тоже вопросом не были. Глава 15. Я понимаю, что значит отсутствие надежды. Честно говоря, когда Шибко выдал свою крайне неожиданную фразу, первой реакцией была мысль какой, к чертовой матери, Клячин и при чем тут вообще он? Просто казалось бы, почему меня вообще должен волновать этот вопрос? Вернее, не так, Клячин немаловажный фактор моего настоящего и будущего. Но почему Шибко спросил именно это? Буквально в следующую минуту пришло осознание. Видимо, Панасычу известно то, что наверняка неизвестно мне. Причем что-то такое, о чем я должен переживать и волноваться. А я вообще не люблю ни переживать, ни волноваться, а уж в свете своей новой жизни в роли дедули, так вообще, хоть жри валериану каждый день. Не ешь, не пей, а именно жри. С пустырником вперемешку. Что ни день, то какие-то новости. Теперь, Клячин, не искренен со мной дядя Коля, так выходит, вот ведь неожиданность, и я бы, наверное, поглумился на эту тему, по крайней мере, мысленно, если бы не взгляд Панасыча, в нем явно присутствовали непонимание, даже осуждение, воспитатель смотрел на меня, как Ленин на буржуазию, которая обещала отдать землю крестьянам, а фабрике рабочим, но не сделала ни одного, ни второго. Есть что-то, о чем мне нужно переживать? Спросил я Шибко. Ну вообще-то я был уверен, что ты в курсе собственных переживаний, ответил он в своей привычной манере и ненавязчиво покосился в сторону водителя. Видимо, не настолько сильно доверяет товарищ сержант, который вообще может быть не сержант, этому улыбчивому лейтенанту. Либо, тема разговора слишком уж личная. Думаю, второй вариант более точный. А еще думаю, Панасыч просто не хочет светить именно меня. Фамилии, имена, явки. Я замолчал, но пометочку в голове сделал. Как только останемся с ним вдвоем, непременно расспрошу. Тем более, раз Шибко сам пошел на диалог, его взгляд в сторону водилы можно расценивать, как намек. Мол, будем наедине, тогда и вспомним Клячина. Что же там еще за секретки у дяди Коли? Видимо, не зря все это время, несмотря на человеческую симпатию к Клячину, я один хрен ему не доверял. Николай Панасыч, а такой вопрос. Переключился я на другую тему разговора, раз уж с первой придется повременить. Просто именно в этот момент вспомнил одну деталь. Еще несколько недель назад нам обещали, что будут занятия с Судоплатовым. Однако, я видел его всего лишь раз, и это точно произошло не в школе, а в коридоре дома Бери. Почему все изменилось? Другие разведчики были, а вот его мы так и не дождались. Не забивай пока голову. Видишь, думаю. Серьезные. Оборвал меня Шипка. Сейчас выйдем, поговорим. Дай сосредоточиться. Не знаю, действительно ли у него были какие-то глубокие размышления или все-таки он решил, что Павел в нашей компании лишний, однако упорствовать я не стал. Ну уж точно Панасыч не просто так выкабенивается. Поэтому я отвернулся и молча уставился в окно. Ехали мы относительно недолго, явно куда-то в пригород. Мне эти места, естественно, казались абсолютно незнакомыми, что, в принципе, логично. Я их на самом деле вижу впервые. Однако, когда машина остановилась перед высокими деревянными воротами с надписью «Идущий поверху», наконец, появилось понимание, где именно мы находимся. Коммуна имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, прочел я вслух. Не то, чтоб у меня имелось желание похвастаться своими навыками чтения или поразить Шипка знаниями, скорее это получилось от неожиданности. Конечно, я знал, что это за место, хотя бы благодаря нормальному уровню школьной программы и некогда прочитанной педагогической поэме Макаренко, того самого, который в современности стал именем нарицательным. Шипка покосился в мою сторону с выражением легкого недоумения, мол, чего это ты, Реутов, но промолчал. Мне вас здесь подождать? Спросил Панасыча водила, одновременно заглушая мотор. Да, в сторонке встань, вот туда, подальше, чтоб не маячил Шипка. Лишние разговоры ни к чему, а люди любят языками потрепать. Тем более, тут еще и рабочие на заводе трудятся. Зачем их волновать? Мы буквально на час, может, два от силы. Кивнул ему товарищ сержант госбезопасности. Потом повернулся ко мне и поинтересовался с ехидным выражением лица. Реутов, ты тут посидишь, я один пойду, что ли? Я молча открыл дверь и выбрался наружу. Шутник, блин, хренов. Вот тоже, характер у него, не дай бог. Вроде бы смотришь, начал вести себя, как адекватный, нормальный человек. Думаешь, не так уж плох Николай Панасыч. А нет, он уже в следующую секунду, хренок, и опять превратился в бесячего Шипка. Мы отошли от машины и остановились возле ворот. Судя по звуку заработавшего мотора, который медленно удалялся, Павел решил послушаться совета товарища сержанта госбезопасности и отъехать подальше. Я осматривал вход на территорию коммуны с некоторым любопытством. Все-таки, не каждый день посещаешь столь знаковые места. Помимо дома, где, так понимаю, жили беспризорники, рядом еще находились какие-то производственные цеха. По крайней мере, сильно на то похоже. Завод электроинструментов и завод пленочных фотоаппаратов. Кивнул понасычно видневшиеся вдалеке строения. Они уже после твоего ХМ, после твоего отъезда появились. Лет 7 назад. Я усмехнулся. Как интересно, однако, вы назвали причину, по которой мною было покинуто это чудное заведение. Отъезд. Вам же известно, как все произошло на самом деле. Потому вы и вели себя со мной не так, как с другими. Я все понять не мог, в чем дело, а оказалось, вон оно что. Известно. Согласился Шипка вообще без каких-либо споров, чем, кстати, все равно меня удивил. Не похоже на него это, так покладисто вести себя. Всему свое время. Сейчас, подозреваю, оно пришло. Момент тот самый пришел, когда не только можно говорить, но и нужно. Мы с Панасычем стояли вдвоем и никакие Павлы больше не мешали нам беседовать откровенно, называть вещи своими именами. Поэтому я не стал миндальничать, рубанул, как есть. Ну и Шипка ответил тоже без увиливаний. А если не секрет, вам откуда известно? Мне казалось, история моей семьи не сильно афишируется. Но теперь, выходит, сомнительный какой-то секрет. Один узнал от второго, второй услышал от третьего. И понеслось. Мы поговорим об этом после того, как закончим дело. Я так понимаю, тебе нужно попасть на территорию коммуны и желательно, чтоб твои действия не вызывали вопросов. Верно? Панасыч стоял рядом со мной, заложив руки за спину. Выглядел он абсолютно спокойным, даже расслабленным. Да, я тоже решил не строить из себя великого конспиратора и ответил, как есть. Кое-что спрятал до того, как меня отсюда вытащили. Теперь нужно это найти. Металлическая коробка. Я зарыл ее за сараем, но, к сожалению, не помню, за каким именно. Интересно. Панасыч усмехнулся, а потом кивнул в сторону ворот. Ну идем, что ли? Стоим с тобой тут как два столба. Пройдемся по коммуне, глядишь, вспомнишь свой сарай, если он вообще остался на месте. С тех пор многое изменилось. Чекист направился ко входу, я, естественно, двинулся за ним. И, конечно, он был прав насчет сарая. Его, может, уже 100 раз снесли. Заводы вон какие-то понастроили. Честно говоря, как быть в этом случае, я пока не знал. В случае, если не найду нужное помещение. Я ведь во сне видел только сам сарай. Ну, еще территорию рядом. Ты же его застал? Спросил Панасыч. Как он тебе показался? Не совсем детем был, должен помнить. Переход был неожиданный и не совсем понятный. Кто он? К примеру, мы только недавно вообще о Кляче не говорили. Но я сообразил, про кого сейчас идет речь. Макаренко. Думаю, Панасыч имеет в виду знаменитого педагога. Вот только прикол в том, что я понятия не имею, как он мне. Я его не знаю. Не помнишь? Шибко расценил мое молчание по-своему. А ведь не сказать, что совсем маленьким сюда попал. Сколько стукнуло тогда? 6, 7? Сейчас вопрос стоит по поводу его деятельности. Вернее, он не вчера встал, этот вопрос. В 1928 году его уволили из колонии имени Максима Горького. А настояла на том сама Надежда Константиновна. Демократические основы, совместное управление воспитанников и сотрудников, общее собрание, систематическая ротация командиров отрядов. Все это противоречило практике советской педагогики. Вопрос оставили ребром. Либо отказывается от своих принципов в воспитании, либо уходит. Он тогда уже и здесь трудился по совместительству, и в колонии имени Максима Горького. Да еще доносов много было, различного толка. Ну, Антон Семенович выбрал принципы. Справедливости ради, после его ухода колония захерела. Шибко еще что-то говорил, пока мы шли через ворота в сторону главной дороги, но мне уже было не до того. Я вообще остановился, не специально. Просто именно в этот момент в моей голове вдруг ярко взорвалась фейерверком картинка. Худой мужчина, с залысинами, в круглых очках подходит к одному из пацанов, наряженного почему-то в трусы, наподобие футбольных, только синего цвета, и говорит ему спокойным тоном. «Мерзнешь, значит, двигайся быстрее, работай усерднее». Это было настолько неожиданно, что я просто охренел, честное слово. По-другому и не скажешь. Впервые за все время я вдруг увидел что-то из прошлого деда, как самое настоящее воспоминание. Ни сон, ни видение, ни черт еще знает что, как было в обществе Берниса и Наденьки Бикетовой, когда мы искали подкидыша. Нет, сейчас моя память выдала картинку, будто это мое родное воспоминание, будто я это пережил, а я такого точно не переживал. В моей жизни не было никаких мужиков в круглых очках. Впрочем, пацанов в трусах тоже. То есть, получается, что, получается, я реально становлюсь дедом, если сознание начало выдавать его воспоминания за мои, твою мать. Я потряс головой и легонько шлепнул себя ладонью по лбу, будто это могло помочь. Таких сюрпризов еще не хватало. Если произойдет полное, так сказать, слияние, на обратное возвращение у меня вообще не останется никакой надежды. Вообще, я, в принципе, уже перестал об этом думать и на это рассчитывать, но в глубине души все-таки возилось что-то крохотное, что-то рвущееся обратно, в родную, привычную жизнь. Ну не дитя я до военного союза, чужой он мне, Реутов. Панасыч, который за несколько минут моего ступора утопал вперед, остановился и развернулся ко мне лицом. «Ты чего там застыл? Ноги отказали?» «Да так, ничего», — ответил я хмуро, а затем ускорился, догоняя чекиста. Хотя на душе теперь скребли кошки. Оно и до этого не сказать, чтоб сплошной позитив, но сейчас поднакрыло особенно сильно. И как думаешь, может ли Антон Семенович быть врагом советского народа? Снова поинтересовался Шибко. Вот ведь докопался со своим Макаренко. Мне какая разница, кто он? Но, естественно, вслух я этого не сказал. Просто пожал плечами молча. Мои мысли сейчас были очень далеко от темы разговора. А чем Антон Семенович то не угодил? Его к врагам народа точно сложно привязать. Беспризорников вон, на путь истинный наставлял. Выдал я что-то более-менее подходящее. Иначе Панасыч, похоже, не отстанет. Не помнишь, все-таки. Сам себе кивнул Шибко. Многовато у тебя провалов в башке, Реутов. Ну, к примеру, была ситуация здесь, в Дзержинке. Не так давно, кстати, пару лет назад, на заводе у некоторых мастеров стали пропадать из шкафчиков инструменты. На их тумбочках висят амбарные замки, но коммунары все же наловчились вскрывать их без особого труда. Антон Семенович тут же оценил ситуацию и предложил мастерам снять злополучные замки, оставить шкафчики открытыми. И вот что интересно, кражи сразу прекратились. Ну, это же прекрасно. Замечательная атмосфера братства, товарищества, душевной щедрости и доверия, видимо, буркнул я. Навязчивое желание шибко продолжать этот разговор выводило меня из состояния равновесия. Думаешь, ну, вообще-то, он, конечно, воспитанников всегда поддерживал. После выпуска дзержинцы, поступившие в вузы и техникумы, получали раньше от коммуны стипендию. Безусловно, для них это было большим подспорьем. А вот приходом нового заведующего, сменившего Антона Семеновича, эти стипендии были отменены. Думаю, что Макаренко не одобрил бы такого решения. Николай Панасыч, что вы хотите сказать? Вы ведь к чему-то конкретному ведете. Сколько можно про Макаренко? То ли он враг, то ли он молодец, непонятно. А еще больше непонятно, при чем тут я? Мне казалось, мы стали чуть более откровенны друг с другом. Я не выдержал. Вовсе не потому, что не хватило терпения. Мог бы и дальше послушать, не убудет. Нет, дело не в этом. Просто мы уже прошли часть территории и двигались к дому, где жили коммунары, и пока что ни одно здание, находившееся в поле зрения, даже отдаленно не напоминало мне сарай, который я видел во сне, плюс только что всплывшие воспоминания. В общем, я нервничал. А тут, шибко со своим Макаренко. Так может и ты тогда объяснишь мне, Реутов, кое-что. Панасыч неожиданно остановился, а потом вдруг ухватил меня за плечо и резко повернул к себе. Ты не можешь не помнить Макаренко. Тебя в эту коммуну определили не просто так. В то время сюда активно отправляли неполноценных детей с отклонениями. Вернее, пытались. Но Антон Семенович категорически этому противостоял. Он хотел создать место, где на путь исправления встанут именно беспризорники. Уличная шпана, так сказать, малолетние варье. Он хотел доказать своим примером, что каждый человек может стать полноценным членом общества. А ты ведь, Реутов, не был ворьем, и беспризорником тоже не был. Родители твои вполне известны, не на улице тебя нашли. Никогда не задумывался, почему именно сюда, или ты вообще ничего не помнишь, а, так я расскажу. Шибко еще крепче сжал пальцами мое плечо, а потом с силой тряхнул меня. Взгляд у него был злой, очень. И не подумаешь, что этот человек всего лишь несколько минут назад разговаривал со мной спокойным голосом, вел себя, как адекватный. Столь неожиданный перепад настроения выглядел, честно говоря, самым настоящим приступом безумия, которое вдруг приключилось у чекиста. Может, он и правда звезданутый, а что, ходил более-менее тихий, а сейчас просто обострение у человека. Конечно, не сезон для таких вещей пока что, зима на дворе, но, хрен его знает, как там у шизофреников происходит. В любом случае, рыпаться не нужно. Я, конечно, благодаря тренировкам у Молодечного, очень даже поднаторел в драке, да и мои воспоминания о боксе тоже пригодились, однако, есть подозрение, Шибко вообще ни разу не лыком шит. Я помню, как он спокойно пробегал с нами весь маршрут и даже дыхание у товарища сержанта не сбивалось. Будет очень глупо, если я сейчас дам Панасычу в рожу, и, возможно, даже неплохо дам, но в итоге он меня все-таки скрутит. Подозреваю, после таких закидонов дружба у нас с ним точно развалится. К тому же, с психами надо говорить спокойно, резких движений не делать. Глядишь, пройдет у него бзик. И взбесился, главное, из-за этого дебильного Макаренко. Почему я должен его помнить? Мне было, блин, 6 лет. Вернее, не мне. Тьфу-тьфу-тьфу, деду. Когда соседка притащила сына Сергея Вицки к нам, он молчал. Продолжил Панасыч тихим злым голосом. Вообще, отказывался разговаривать. Не плакал, не просился к родителям, даже не спрашивал, где они. Он просто сидел молча и таращился на нас пустым взглядом. Будто не ребенок, а кукла. К нам, это, чтоб ты понимал, в АКПУ. И мы ничего сделать не могли. Доктор осмотрел, сказал, мол, последствия испуга или нервическое расстройство на фоне сковавшего разума страха. Пройдет ли, неизвестно. Может остаться на долгое время вот таким разумным овощем, который ни слова не говорит. Такая, знаешь, заторможенность в поведении. Тебя почти дурачком тогда назвали. И еще у тебя была с собой тетрадь в твердом переплете. Хотели забрать, а ты укусил за руку сотрудника. Молча, еле отняли. Как звереныш ты себя вел. Посмотрели, что-то типа дневника. Непонятно, почему ради него чуть пальцы не отгрыз моему товарищу. Ладно, не об этом речь. Тебя отправили в коммуну, как ребенка врагов народа, но ребенка, имеющего определенные проблемы. Именно поэтому сюда, а не в другое место. Однако Антон Семенович тебя принял. Вот к тебе почему-то он отнесся хорошо. Так же хорошо, как к своим этим обожаемым беспризорникам. Сказал, ты нормальный и все с тобой тоже нормально. Надо просто выждать время. Надо дать тебе покой душевный и труд физический. И знаешь, что интересно, он ведь оказался прав. Это я позже узнал, когда в составе комиссии приехал, чтобы забрать сына Сергея Витке через год из-за очень важных обстоятельств, касающихся дела твоего отца. Но ребенка не оказалось. Выяснилось, утонул. Пойма за неделю до нашего приезда. Вот ведь горе, так горе. Панасыч замолчал, глядя мне в глаза. Я на всякий случай тоже не произносил ни слова, но и взгляда не отводил. Хотя пока до конца не понимал, что именно взбесило чекиста. А вот момент с участием Шипко оказался, мягко говоря, неожиданным. И молчал, гад. Ты посмотри, каков хитрец. Ни разу даже намека не сделал, что мы встречались уже. Что он знает, кто я есть на самом деле. То есть он, твою ж мать, он видел меня, деда. Деда видел в то время. Он, получается, общался с ним. Выходит, я мог бы его узнать. Но, с другой стороны, сам говорит, Алеша вел себя как психованный. В том смысле, что тормозил, ничего не говорил. Может, я товарища сержанта госбезопасности и не помню из-за стресса. Не успел додумать эту мысль, как тут же долбанула другая, не менее радостная. Если Шипко в 1927 году уже служил в ОКПУ, какой он, нахрен, сержант? Вот правильно я думал. Правильно, за 10 лет ни одного нормального повышения, не верю. Молчишь, хорошо, давай дальше. Я могу допустить, что ты напрочь забыл те дни, которые провел в ОКПУ. Могу, хорошо, состояние такое было. Я мысленно похвалил себя за верные предположения, хотя внешне вида не показал. Естественно, Панасыч озадачился, чего это я никак не реагирую на него. Но Макаренко ты должен помнить, он тебе уделял много времени, лично с тобой говорил не единожды. Именно благодаря ему ты снова пришел в норму. Перед твоим утоплением вел себя уже совершенно обычно. Как, объясни, ты ухитрился забыть человека, который на тот момент вытащил тебя из поганого состояния? Не успел Шипко договорить, а у меня в голове снова пронеслись картинки. И снова это было не мое, аж прострелило, честное слово. Прямо от головы до пят пробежала ледяная, пугающая волна осознания. Мандец приходит незаметно, и сейчас он пришел. Я в данную, конкретную секунду вспомнил жизнь в коммуне имени Дзержинского. Не всю, конечно. За год много чего произошло. Нет, я вспомнил, что жили мы в отрядах. Отряды были небольшими, по 12-15 человек. Всего 13 отрядов. Во главе отряда стоял командир. Командиры постоянно менялись. Один человек мог быть и подчиненным, и командиром. Так Макаренко вырабатывал умение руководить и подчиняться. По коммуне назначался дежурный командир. Правящей лиги при такой выборности быть не могло. Командира выбирали на полгода, если он не провинится. Да, беспризорники не менялись по щелчку пальцев. Многие сопротивлялись новому укладу. Некоторые поначалу пытались сбежать и сбегали. Воровали, где получится. Все это было. Да и хрен с ним. Важно другое. Я снова вспомнил кусок прошлого деда, как свой. Хоть плачь, честное слово, это прям совсем плохо, очень плохо. Возможно, я бы повел себя в нашем разговоре иначе, возможно, начал бы оправдываться, не знаю. Но сейчас меня прямо накрыло из-за всего происходящего злостью, не меньшей, чем у чекиста. Потому что именно сейчас, в этой чертовой коммуне, я вдруг отчетливо понял, все, это конец, вернее, это конец моей настоящей жизни. Я теперь, дед, я, Реутов Алексей по-настоящему. Вот из-за чего у меня начались эти странные приступы, на прогулке с Бернисом и Наденькой, на уроке потом тоже. Я просто окончательно сросся с дедом, с его телом. Так, что ли, выходит, его тогда в детском доме все же грохнули малолетки, в той драке, которая случилась после моего пробуждения в 1937 году. И я, ну, видимо, умер. Ты издеваешься? Прошипел Панасыч. Что за молчание? Нет, я схватил руку чекиста, а потом с силой откинул ее в сторону. Сказать, что он удивился, ничего не сказать. Такого бунта Панасыч явно не ожидал. Отвечу на ваши вопросы. Только и вы уж давайте по-честному, открыто. Говорите, были сотрудником ОКПУ. Хорошо. И явно ведь не в друзьях товарища Бекетова ходили. Тогда объясните и вы, почему сейчас от него зависите? Чем он вас взял? купил, угрожал, заставил, хотите откровенности, не вопрос, но сначала, вы, глава 16, я начинаю понимать реальное положение вещей, можно было бы подумать, что после моих слов Шипка со всех ног кинулся что-то рассказывать, каяться или выпытывать ответы у меня, ну или хотя бы как минимум потребовал объясняться, по крайней мере, это выглядело бы логично в сложившихся обстоятельствах, вроде момент накаленный, самое время выложить карты на стол, я, ему в рожу обвинения, он, мне, но, вау не произошло, как говорил один мой товарищ в прошлой жизни, Панасыч просто многозначительно хмыкнул, в одно мгновение успокоился и абсолютно нормальным голосом поинтересовался, я так понимаю, с местом, которое тебе нужно, возникла проблема, судя по твоему лицу, где искать то, ради чего мы проехали немаленькое расстояние, ты не знаешь. Кроме общего понятия сарая есть еще какие-нибудь данные или координаты, детали, может, я растерянно моргнул и на автомате сначала кивнул, потом отрицательно покачал головой, имея в виду ответ сразу на два вопроса. Это было неожиданно, вот такой его очередной перепад настроения. Только минуту назад Шипка был готов порвать меня, у него точно в голове сложились какие-то свои подозрения, и в первую очередь эти подозрения основываются на том, что я ни черта не помню из того, что должен. Ну, ладно, справедливости ради, я бы на месте Панасыча тоже решил, мутный какой-то пацан, подставой попахивает, однако он тоже не совсем нормальный, скажем прямо, конспирация это непонятная, зачем строить из себя того, кем ты не являешься, как человек с биполяркой ведет себя, понятно, ну идем к заведующему коммуной, попробуем выяснить, что там произошло с твоим сараем, глядишь, скажет что-нибудь путное, хотя, чекист покачал головой, в пользу от предстоящей встречи он явно не верил, после этого Панасыч преспокойненько развернулся и направился к дому, будто ничего не произошло, будто не было сейчас между нами напряженной стычки, я-то думал, как бы до драки дело не дошло, а он опять исполняет номера, псих, прокомментировал я ему в спину, других слов просто не нашлось, так орал, так хватал, слюной брызгал, а в итоге, пшик, товарищ сержант государственной безопасности, я поторопился догнать его, немного непонятно, мы с вами о чем-то поговорим или как, вы знаете, количество вопросов увеличивается с каждой минутой нашего совместного времяпровождения, и потом, вы обещались посвятить насчет Николая Николаевича, между прочим, вопрос немаловажный, я так понимаю, в вашем представлении товарищ Клячин должен вызывать у меня негативные эмоции, в моем представлении ты должен его ненавидеть, а у вас, я погляжу, прекрасные товарищеские отношения, чуть ли не родственные, он на тебе говорит с некоторым теплом, ненавидеть, я даже не стал скрывать своего удивления, нет, Клячин точно играет в моей истории определенную роль, не вопрос, часы отцовские откуда-то у него появились. Однако, для ненависти должны быть более серьезные причины, кроме того, что с моей помощью и моими руками человек желает подставить Бекетова. Ты не русский, что ли? Или я вдруг начал говорить на китайском, с остальным-то языками ты, вроде бы, более-менее знаком. Ответил он, не оборачиваясь, сказал же, дело сделаем, потом выясним, кто, что и как, я не собираюсь торчать здесь до скончания веков. Нас ждут с определенным результатом. А этим результатом пока даже и не пахнет. Панасыч поднялся по ступеням, открыл дверь и вошел в дом. Я, само собой, проскользнул следом. Хотя раздражало меня теперь не только изменившееся состояние, связанное с дедом, но и вот это дурацкое поведение чекиста тоже. Я бы ему пинка отвесил с огромным удовольствием. Или леща, чтоб перестал вести себя таким идиотским образом. Вот гадство, вырвалось у меня, когда мы оказались внутри. Я остановился, пытаясь привести мысли в порядок. Другой вопрос, что они, эти мысли, моего стремления к упорядоченному не разделяли, прыгали, как блоха по уличной собаке. Просто все вокруг выглядело очень знакомым. Меня вообще не удивило, что в доме, построенном для тех, кто когда-то был уличной шпаной, паркетные полы, все же они не дешевые, наверное. По крайней мере, в современности. Я знал, они такими и должны быть. Знал, потому что уже видел их, вернее, видел дед, но теперь, выходит, и я. Вообще окружающая действительность сильно отличалась от того же детдома, будто это не коммуна, а какое-то культурное заведение. Причем, я точно знал, что здание, в котором сейчас нахожусь, строили специально для беспризорников. Знал, Стены, расписанные слегка поблекшими от времени рисунками, тоже выглядели вполне привычно. Я прекрасно помнил, что в доме есть ванные комнаты, душевые, что все помещения здесь светлые и удобные, что все вещи коммуны, мебель, посуда, школьное оборудование, приобретены доброкачественные, по возможности хорошие и крепкие. С одной стороны, это новое состояние знания выбивало из колеи. С другой, выходит, если в моей голове вылезли эти воспоминания, то и другие тоже вполне могут быть. Например, относительно Берлина. Все. Я, Алеша Реутов. Это уже понятно. Так что, возможно, жизнь станет проще, с той точки зрения, что она теперь реально моя. Что опять не так? Шибко нахмурился. Ему тоже пришлось остановиться, а он явно хотел побыстрее разобраться с тем, что касается коммуны. Мы топтались посреди просторного холла. Вернее, я топтался, оглядываясь по сторонам, переваривая свое новое состояние, а Шибко просто застыл рядом с недовольной физиономией.